Побег. Когда солнце перевалило за полдень, у жилища Чермоза спешился усталый всадник. Чермоз поспешно вышел на улицу и глянул на прибывшего нетерпеливым взглядом. Гонец низко поклонился и сказал несколько слов. Вскоре Чермоз был в храме. «Твой приказ выполнен», — сказал он Суксуну. «Чужаки, захваченные моими воинами в разных местах, собраны теперь на большой поляне. Их вожак тоже там». «Молодец, сын», — сказал главный жрец. «Древний храм старой Биармии был ограблен нурманами только потому, что у тогдашних жрецов не было такого помощника и защитника, как ты. Я горжусь тобой, Чермоз». «И точно знаю, что когда-нибудь ты займешь мое место». «Благодарю, отец!» — Чермоз поклонился. Молодое его лицо порозовело от удовольствия. «Много дней ты зорко стерег наших непрошенных гостей», — вновь заговорил Суксун. «Настала пора показать их биарам. Действуй!» Кытлым услышал, как у храма началась какая-то суматоха. Послышался глухой конский топот, который вскоре удалился и затих в лесных чащах закатной стороны. Сразу после этого у храма собрались ближние биары, люди рода голубой змеи. Сквозь шелест листвы был слышен испуганный шепот сородичей, которые что-то взволнованно обсуждали. «Я говорил!» Раздался торжествующий гневный голос Суксуна. «Я предупреждал, что биаров ждут большие несчастья. Я не ошибся. Чужие пришли на нашу землю. Это не купцы из дальних краев, не соседи наши булгары или вагулы, которые с миром проплывают по большой реке. Это чужаки, замыслившие зло против биаров. Такое уже было много-много лет назад, когда предки наши жили в холодных, но богатых землях полночной стороны. Вот так же пришли чужие и ограбили храм нашего бога Йомалы. После этого старая биармия рассыпалась, но великий Йомала не дал ей погибнуть. Здесь, на берегах большой реки, был построен новый храм, а вокруг него возникла новая великая биармия. Разве плохо жили мы с вами? Но нечестивец Кытлым убил покровительницу рода, любимую дочь голубой змеи, и голубая змея прогневалась на всех биаров, поэтому пришли чужие люди. Узнав об этом, мой сын Чермоз отправился на битву с ними, и я знаю, что он не пожалеет своей молодой жизни ради спасения храма и всей страны биаров. Я верю, что он победит, но его победы мало для воцарения мира и спокойствия на этой земле. Мы должны по-настоящему наказать виновника наших несчастий. Скажите, какой участи заслуживает Кытлым из рода голубой змеи? Толпа взбудораженно загудела, и в этом гомоне и гуле нельзя было разобрать ни слова. «Правильно!» — одобрительно крикнул главный жрец. «Я полностью согласен с вами. Только смертью он сможет искупить вину свою перед биарами, перед голубой змеей и великим Йомалой. Мы принесем его в жертву большой реке, и наши боги вернут нам свою милость». «Обычай запрещает приносить в жертву людей», — вмешался жрец Нырп. Суксун гневно сверкнул глазами. «Ты нарушаешь обычай единства выходящих к народу жрецов», — сказал он тихо, но с такой яростью, что Нырпу стало не по себе. «Мне неприятно. Зачем ты это делаешь? Но раз ты по непонятной причине нарушаешь один обычай, я нарушу другой и сделаю это ради счастья всех биаров». Нырп опустил голову. молчал. «Ты прав, Суксун!» — прошептал Кытлым и горько заплакал. Вечером привели чужаков. «Вот этот!» — говорил Чермоз, показывая на лежащего человека с окровавленным лицом. «Их предводитель!» По дороге он начал что-то говорить. Похоже, подговаривал их на побег или бунт. Мне пришлось заставить его замолчать. Правда, после этого он не смог идти. Не тащить же нам эту падаль. Пришлось развязать тех двоих, чтобы они волокли своего глупого повелителя. Но мои люди не спускали с них глаз. «Молодец!» — похвалил Суксун. «Вижу, им отсюда не вырваться. Но все же, думаю, главаря надо поместить отдельно. Порою не знаешь, чего ждать от своих, а от чужих тем более». И отдал приказание воинам. «Ты решил поместить главаря чужаков вместе с Кытлымом?» — удивленно спросил Чермоз. «Да», — решительно ответил главный жрец. «Если кто-то в темноте ненароком придушит убийцу священной змеи, у нас будет гораздо меньше хлопот». «Понимаю». Чермоз одобрительно кивнул головой. «Значит, тех двоих можно не связывать». Николка Семихвост и Васька Бессол, подхватив избитого Петрилу, втащили его в храмовый пристрой, и тотчас дверь за ними захлопнулась. Остальных ватажников биары загнали в огромный сарай, где с осени хранился корм для священных быков. К началу лета сарай был почти пуст, и только в дальнем углу горбилась небольшая охапка слежавшегося сена. Васька первым делом начал распутывать узлы на руках воеводы, а Николка немешкотно отправился исследовать темницу. Сделав несколько осторожных шагов вдоль стены, он внезапно получил довольно ощутимый удар в лоб. Вскрикнул, отшатнулся, а потом, зажмурив глаза, бросился вперед, и через несколько мгновений отчаянной борьбы крепкие его пальцы сжались на горле невидимого в темноте человека. Тот захрипел, забился всем телом, пытаясь вырваться из железных объятий ватажника. «Ты чего дерешься?» — спросил Николка укоризненно, ослабив, однако, хватку. «Больно же, дурья твоя голова!» Мирная речь немного успокоила невидимого человека, а, может, понял, что силой не одолеть ему незнакомых сополонянников. «Кто там?» — спросил из темноты Васька. — «Похоже, тать здешний под запором томится», — отвечал догадливый Николка. — «Тебя как кличут, дурья твоя голова?» Человек молчал. — «Да оставь ты его», — сказал Васька. — «Места всем хватит. Лучше помоги воеводу устроить поудобнее». Ночью снова пришла Юма. — «Эй!» — позвала она тихонько. — «Я здесь». — отозвался Кытлым. — «Ты готов?» — спросила она. — «Я не собираюсь бежать. Суксун прав. Моя вина стоит смерти». «Согласие с лукавым жрецом подтверждает твой умысел против голубой змеи. Твое упрямство породило наше несчастье. Из-за твоего глупого упорства пришли чужие люди». — «Уходи», — рассердился Кытлым. Николка Семихвост толкнул в бок Ваську. Тот, всхрапнув, проснулся, осторожно потрогал спящего воеводу, поправил тряпье в его изголовье. «Лопочут чего-то!» — шепнул Николка. «Спи, не наше дело!» — ответил Васька и повернулся на другой бок. Николка, однако, жадно вслушивался в звуки ночи. «Уйдем отсюда!» — умоляла Юма. — «Я приготовила лошадей и еду. Доберемся до большой реки, и пусть она испытает тебя. Я сама крепко свяжу твои руки и ноги, сама столкну тебя с берега. Если ты виновен, большая река примет жертву. Если не виновен, вернемся обратно. Ведь тебе нечего будет бояться. Тогда и я буду спокойно жить и уверенно смотреть в наше будущее». Кытлым долго молчал. «Как же выведешь меня?» — спросил он наконец. «Из-за чужаков стража моя усилена». «Да, вчера был только один. Он спал, как дитя, стоило только перешагнуть». Юма вздохнула, жалея об упущенной возможности. «Сегодня будет труднее. Да еще и эти чужаки. Что они делают?» «Они спят», — сказал он уверенно. «Ты сможешь пробраться к двери, не разбудив их?» «Да, я хорошо знаю свою темницу». «Тогда жди у выхода. А я уже все придумала и приготовила. Знала, что ты согласишься. А если мы с тобой в согласии, все будет хорошо. Скоро большая река вынесет тебя на берег, и все узнают, что Кытлым из рода голубой змеи невиновен». Ватажники лежали неподалеку от входа, и Николка слышал, как за дверью негромко и лениво переговаривались стражники. Голосов было три. Четвертый воин, похоже, спал и тихонько при этом посапывал. А вдоль противоположной длинной стенки темницы Николка тоже это слышал. Осторожно пробирался невидимый человек. «Никак драчун бежать собрался», — подумал ватажник и усмехнулся. «Видать, востер парень. Да только как тут сбежишь? С другой стороны, не зря же он лопотал о чем-то со своей жонкой, зазнобой. Да кто их разберет?» Улавливая тишайшие шорохи, Николка определил, что сополонянин их шел уже вдоль короткой стены. Вот он добрался до двери и затаился, дыша осторожно и сдержанно в трех шагах от ватажников. Юма, дочь охотника, выросшая в тайге, не боялась темноты и умела ходить неслышно. Для верности, сделав изрядную петлю по лесным зарослям, она пробралась к дальней, обращенной к лесу стене сенного сарая. Чужие спали. Из-за стены были слышны сонные вскрики и стоны, храп и сопение множества людей. За углом переговаривались недремлющие дозорщики. Она неторопливо разложила принесенные с собой сухие ветки, перемешанные с большими лоскутами бересты, несколько мгновений подержала в ладонях горячий горшочек с углями. «Кытлым не виноват, поэтому я должна спасти его», — подумала девушка и медленно повернула горшочек мерцающим зевом вниз. Кытлым и Николка одновременно услышали, как где-то неподалеку сполыхнулся приглушенный крик множества глоток, как всполошились за дверью стражники, послышался топот, удаляющийся в сторону растущего крика, через несколько мгновений глухой удар и стон поверженного сразу после этого, обиженный плач отодвигаемого запора и сердитый скрип отворяемой двери. «Айда!» — шепнула Юма, но Кытлым не двигался. Железные руки чужака сжали его в железных объятиях. «Васька?» — позвал Николка. «Тащи воеводу! Уходим!» «Я остаюсь!» — послышался спокойный голос Петрилы. «Негоже воеводе бросать своих воинов, а ты беги! Найди Невзора, может, еще успеете!» «Успеем, будь уверен! Пошли, Васька!» «А кто за хворым приглядит?» Так же спокойно спросил из темноты Васька. «Засов задвинь, чтоб дольше не хватились. Прощайте, братцы, не поминайте лихом. С Богом!» — напутствовал воевода. Пожар не успел разыграться, биары быстро раскидали горящие ветки, залили водой дымящуюся стену сарая, пинками и подзатыльниками успокоили полоняников. Когда улегся переполох, к храму прибежал Суксун в сопровождении сына. «Кто?» — гневно спросил главный жрец. «Все хорошо», — пытался успокоить его один из воинов. «Огонь погасили, запоры на месте». «А это что?» Суксун указал на скорчившегося у дверей пристроя воина, который, схватившись руками за голову, тихонько стонал. «Откройте!» — потребовал Суксун. Открыли дверь, осветили темницу факелами. Двое полоняников мирно спали, но третий, чужак и нечестивец Кытлым, исчезли. «Кто тебя ударил?» Чермоз хорошенько встряхнул у вечного дозорщика. Тот застонал, но сказать ничего не смог. «Кто тебя ударил?» — допытывался Чермоз. А Суксун внимательно смотрел на лежащую неподалеку толстую палку. «Тихо!» — крикнул главный жрец. «Всем молчать!» Суксун опустился на колени, закрыл глаза и замер. Вскоре воинам показалось, что главный жрец уснул, а через несколько мгновений любой из них мог бы поклясться, что посланец великого Йомалы на земле вовсе умер, и тело его превратилось в холодный камень. Но нет, правая рука Суксуна шевельнулась, двинулась с места и медленно зависла над лежащей на земле палкой. «Юма?» — с удивлением и пробудившейся ненавистью произнес главный жрец. «Юма! Кони! Где? Там? Нет! Туда! Они скачут туда!» Суксун очнулся, открыл глаза и с недоумением оглядел окружавших его воинов. «Ах, да!» Он окончательно пришел в себя и выпрямился в полный рост. «Чермоз, они скачут к большой реке!» «Не уйдут!» — пообещал Чермоз, и вскоре конный отряд воинов устремился в погоню. Не зная дороги, Николка решил не отставать от бывшего своего сополоняника и его освободительницы. Но когда она привела беглецов к тому месту, где были спрятаны две лошади, ватажник понял, что законными ему не угнаться. Недолго думая, он запрыгнул на одну из лошадей, и его спутникам ничего не оставалось, как вдвоем забраться на другую. «Не сердись на него», — сказала Юма, удобно устроившись в объятиях Кытлыма. Он задвинул засов обратно, а это значит, что нас не скоро хватится.